Глава 9. В девственной тишине спальни мерно тикали часы. Майкл нередко представлял эту спальню, уделяя особое внимание кровати, шелковым черным простыням, резному изголовью из темного дерева, поскрипывающему при малейшем движении, и балдахину. Обязательно должен быть балдахин, который, прозрачный и невесомый, укрывал спящую Грейс от мира. Но он промахнулся почти во всем, кроме изголовья. Спальня не отличалась ничем кричащим, ярким, открыто эротичным, но обладала какой-то особенной чистотой, первобытной и непобедимой силой. Безрассудное увлечение, немая страсть. Майкл испытывал их Грейс с тех пор, как ему исполнилось 14, а может и раньше. С годами они все нарастали, набухали и ширились, как почки на дереве, которые никак не дождутся весны. Какая глупость! «Чувство мальчишек несерьезное», — говорил отец, когда мать отмечала хмурую угрюмость Майкла. «Откуда ей вообще взяться? Каникулы же». И он был рад слушать, надеясь, что так оно и будет. Он вырастет, водопад гормонов обратится в питьевой фонтанчик, чувства выцветут, опыт обточит чугунную фигуру с острыми углами до мыльного пузыря, который с озорством лопнет у него на кончике носа. Ложь. Все ложь. Ничего не сработало. Все, что поселилось в душе мальчика, лишь окрепло в сознании юноши. Как и прежде, он думал о Грейс беспрерывно, говорил с ней, любил ее. Любил Грейс Литц, но она этого не знала. И сегодня он облегчит душу, признается во всем вслух, освободится от тяжести бремени. Перьевая ручка, подарок Фреда, билась, словно второе сердце, во внутреннем кармане пальто, которое он оставил внизу, и он намеревался отдать ее. Последний подарок, чтобы принадлежать Грейс целиком и полностью. Впервые оказавшись с ней наедине в ее спальне, он непривычно оробел, как пару лет назад, когда видел ее в коридорах, затих, поглощенный ее молочным светом. «Чье же это тело?» — спросил он наконец, с трудом разбирал, что она говорила, но что-то о деле исчезновения Мэри Крейн, об останках, найденных в лесу. Прежде ему и в голову не приходило, что помимо Мэри Крейн в чаще Литцев обнаружат еще чей-то труп. Он видел его во снах, резко подхватывался, когда тот распахивал стеклянные глаза, испещренные красными прожилками. Не осмеливался задавать вопросы, что томились на кончике языка, отчаянно боялся выдать себя. Смутно представлял, какой ужас его ожидает, когда Генри Стайн передаст зажигалку в полицию, а в том, что он это сделает, теперь не оставалось никаких сомнений. Газеты взялись за старые, пестрели громкими заголовками. Полиция снова принялась за допросы, собиралась прочесывать лес. В приливе новой паники родители забирали учениц из Литц-холла, опасаясь, что их дочери пополнят список жертв. Грейс отвернулась от окна, вынырнув из мрачной отрешенности. Полиция считает, что в окрестностях орудует маньяк. Телефон разрывается от звонков, а почта — от сообщений. Все хотят приложить руку к его поимке. Классы стремительно редеют, учителя ищут новые места. Это не просто буря, но смерч, и нам его не пережить. Ворох событий подкосил ее стойкость. Немыслимую печаль выдавали глаза. «Как это? Нам придется закрыть Литц-холл». Он едва не рассыпался от этой новости, оставив на кровати лишь одежду и ускользающую теплоту. Уволить преподавателя, исключить ученика, заменить директора, даже сделать перерыв, но такое... Литц-холл — крепость и ковчег, волшебный меч и флаг на вершине самой высокой башни. Как что-то настолько правое и гордое, могущественное и вечное, величественное и несокрушимое может развалиться у них под носом костяшками дешевого домино? Он любил это место, несмотря ни на что, и что-то внутри него тягостно защемило, словно судьба пыталась стереть с лица земли все воспоминания, дорогие его сердцу. «Агнес сделает официальное заявление в конце учебного года. Мы уйдем с достоинством, устроив поминальный вечер в честь Мэри и найденной девушки». «Ты боишься?» Ее лицо внезапно осветилось бледной улыбкой. «Горюю. Я обещала и хотела сделать Литц-холл особенным, но этому не суждено сбыться». Кажется, она собиралась сказать что-то еще, но остановила себя. «И что же будет потом? Я все еще на счету у полиции. Но как только все уладится, мы с Агнес поедем в Италию». Майкл тревожно сглотнул. Она сказала, как только все уладится. Но ему почудилось, как только тебя схватят. «Надолго?» «На полгода. Может, на год». Где же в этом плане я, Грейс? Ты говорила. Ты обещала. Она пересекла комнату и остановилась перед ним у кровати. Поезжай с нами. Агнес знает, что я к тебе чувствую, и не будет против. Не могу, вырвалось у него, и только потом его настиг смысл фразы. И что же ты ко мне чувствуешь? Я вернусь. К тебе. Нет, Грейс Литц, не вернешься. Она выпрямилась, как струна. И в этот миг ее поза, взгляд, выражение лица все выдавало в ней Филиппа Литца, как чертеж под калькой. «Я даю слово», — сказала она, и в голосе явственно проскользнули ледяные, суровые нотки Филиппа, человека, чье слово — закон. «Разве тут плохо? Зачем тебе уезжать?» «Потому что я задыхаюсь в этих стенах». Его лицо перекосило от горькой усмешки. Он едва ощущал себя в собственном теле. «Пора признать это, Грейс Литц. Я никогда не был нужен тебе так, как ты нужна мне. Твой отъезд ударит прежде всего по мне». «Какой же ты эгоист, Майкл Парсонс?» «Но ты любишь этого эгоиста». «Я люблю его». И вот оно, признание, на которое он никогда не рассчитывал, но которое все-таки прозвучало так просто и внезапно, словно ему на голову свалился кирпич. Он безвольным шелком соскользнул с кровати, стал перед Грейс на колени. «Почему же? Почему ты оставляешь меня?» — шептал он, уткнувшись лицом в ее ноги. Весь мир сузился до складок ее платья, в которых он спасался и прятался от туманного и нежеланного будущего без нее. «Ты сама говорила, что я уязвим. Ты говорила, и это правда». Она запустила руку в его волосы и крепко сжала, подняв его голову так, чтобы он посмотрел ей в глаза. И вдруг все тревоги и страхи улетучились. Грейс наклонилась над его лицом и едва уловимо коснулась уголка губ. И ему не хотелось быть нигде, кроме как здесь, с ней, в ней. «Встань!» Он встал. Ленты на ее платье были завязаны, как на корсете у дам из прошлых веков, только спереди. Будто она специально выбрала его, представляя, как Майкл снимет его с нее. Дрожащими пальцами он взялся за шнурки и развязал их. Под платье она ничего не надела, и его рот изогнулся в робкой улыбке. Еще ни одна девушка не пыталась соблазнить его таким удивительным способом, не пытаясь. Он стянул платье с ее плеч, оно соскользнуло и лужицей собралось у ног. Освободил от нижней юбки и отпрянул, чтобы разглядеть ее. Так давно мечтал просто смотреть на нее, чтобы вспоминать эту минуту снова и снова, когда им придется расстаться. Она была прекраснее, чем он представлял в лучших снах, чем видел за всю свою недолгую жизнь на грани между ангелом и демоном. Белая и нежная, устрашающая и опасная, дикая орхидея. Но он не боялся, околдованный ее светлой красотой и скорбной печалью, каким-то непостижимо меланхоличным нравом. Его взгляд, медленно скользящий по шелку ее кожи, зацепился за шрамы на коленях. То были не детские шрамы, какие обычно остаются после неудачных падений с велосипеда или качелей. Это были шрамы пленного, и по его спине пробежался жутковатый холодок. Взгляд скакнул вверх, к ее лицу, в котором за суровостью всегда зрело что-то невысказанное. Несмотря на все, что делал с ним Джейсон, он не представлял, как получить такие отметины. «Не спрашивай». Она не приказывала, молила. И он не спросил, но все понял. Ее платье в пол, несмотря на то, какие красивые у нее были ноги, гольфы, задранные до самых бедер, и длинные рукава, даже весеннюю душную жару. И почему это не приходило ему в голову раньше? Невыносимые в своей болезненности мысли, они похожи. Две души, разорванные в клочья в столь нежном возрасте, что уже не собрать воедино. Став на колени, он с трепетной осторожностью погладил и поцеловал каждый шрам. Он сел на краешек кровати, увлек Грейс за собой, положив на одеяло и накрыл ее своим телом. Поцеловал ее глубоко, но нежно, как давно мечтал. Ее холодные руки пробежались по его лицу, шее и груди, выправили края рубашки из брюк, забрались под нее, и у него вырвался сдавленный стон. Он опустился ниже, порывисто покрыл ее лицо, шею, грудь и живот поцелуями. Склонился к ее бедрам и в благоговейном поклонении оставил бесчетное количество поцелуев на безупречной коже. Обхватив бедра, притянул ее к краю кровати и прильнул между ног. Грейс Литц, ученица Литц-Холла, сестра мертвого друга, От этих ролей веяло прошлым. Но сейчас все наконец стало явью. Она принадлежала ему, а он ей. Он ласкал ее и не хотел быть нигде, кроме как между ее ног. Доведя ее до края, он оставил ее там, вынуждая молить и шептать его имя. Нависнув над ней снова, он на этот раз более яростно впился в ее губы, позволив ей ощутить собственный вкус. Она пахла зимой. От нее веяло холодом, от этого ему еще сильнее хотелось согреть ее, разжечь пожар в ее душе. «Ты все еще одет?» «Грейс, у меня нет...» «Чего?» «Презерватива». «Не нужно». «Ты принимаешь таблетки?» «Нет». «Ты можешь забеременеть, даже с первого раза. Я ведь...» «Не нужно, Майкл». Она не стала повторять, и у него перед глазами все поплыло, когда он представил этот светлый образ — беременную Грейс Литц. Что, если это в самом деле случится? Чарльз или Шарлотта? Если он и стал бы отцом, то только ее ребенка. Майкл позволил ей расстегнуть пуговицы рубашки и стянуть ее, и он весь обратился в нерв. Так ему стало неуютно, зябко, тревожно, точно его выставили посреди леса на мороз. Что, если она поймет, как он никчемен и жалок? Лишь оболочка, тень человека, которому никогда не заслужить ее, и передумает. Прямо сейчас передумает, увидев эти бледные руки с пробивающимися синевато-зелеными венами. В клинике его поставили на ноги, но он все еще ощущал себя не в своем теле. Слишком неуклюжим, худощавым, каким-то сухим, как щепка, которая откололась от стола, и теперь путешествует из комнаты в комнату, приклеенная к подошве чьих-то ботинок. Майкл робко накрыл ее губы своими. Его рука спустилась ниже, к животу, и скользнула между ее ног. Она запрокинула голову и выдохнула, безоговорочно доверилась ему, и он любил ее слишком сильно, чтобы ранить, чтобы в очередной раз убедить, что мужчинам нельзя доверять. «Пожалуйста!» Почти беззвучно шепнула она, потянувшись к его брюкам. И даже прося, она приказывала, как и полагается, лицам. И он хотел быть тем, кто выполняет любое ее распоряжение. Встав, он снял с себя все, что на нем было. Грейс оперлась на локти и изучила его пристально острым взглядом, лишенным стеснения, задержавшись на шрамах на спине и ягодицах. Кровь обожгла его щеки, билась в ушах. Никогда прежде он не стоял обнаженным. Физически и душевно. Ни перед одной девушкой. Никому из них не позволял снимать с него рубашку и брюки при свете дня или ламп, не поворачивался спиной, стыдясь своих шрамов. «Не спрашивай». И она не спросила. Она и так все знала. Адам и Ева. Они стали Адамом и Евой. Такое уже случалось. В раю. Мужчина и женщина жили без каких-либо преград, без страхов, без предрассудков. И сегодня они ощутят, каково это. Майкл лег рядом с Грейс, и его сковала неловкость. Смелость уступила смущению, страху, неверию. Он растекся лужицей, осознавая, какую честь ему оказывает Грейс. Ведь она была слишком красива, богата, умна и хороша для него. Он хотел ее так долго, мечтал о ней так долго. Что, если он все испортит? Они лежали на боку, лицом друг к другу. «Я делаю это впервые», — прохрипел он. В ее глазах в тот миг синее летнего неба сверкнул озорной огонек. Уголки губ загадочно приподнялись, на виске пульсировала жилка. «Неправда». «Правда. Так я делаю это впервые». Ее лоб расчертили морщинки. «Как?» Он перекатился на нее и впился в губы. Мог ли он объяснить словами и должен ли был, как сильно нуждался в ней и уже давно? В какую неистовую одержимость переросла его симпатия, как предательски его пронзило волнением, как он возбужден и напуган в страхе сделать ей больно или недостаточно хорошо. В какой-то степени это было одно и то же. Кожа к коже. Его губы на ее губах. Сладость ее рта и горячий трепет внизу живота. Он едва помнил себя и мир вокруг, одержимый ею, как никогда прежде. Охваченный почти алкогольным опьянением, блаженным сумасшествием, он сплошь покрыл поцелуями ее лицо и тело, удержав себя от обещания о том, что не причинит ей боли, ведь она была готова к боли и жаждала ее, как утопающий глоток воздуха. Слова рассыпались на слоги и буквы, а те, в свою очередь, превращались в пыль, танцевали в свете ее спальни и бесследно растворялись. В этом доме, В этой стране, на этой планете никого не существовало, кроме них. Он родился лишь в тот миг, когда увидел ее на лугу, сдувающую семена одуванчиков, и начал жить с той секунды, как она впустила его в свою спальню. В нем что-то погибнет, когда он покинет ее, но не сейчас. Сейчас погибнет и растворится в пустоте все за порогом. Плод раздора надкушен, рай неизвестности утрачен, но они не будут скучать по нему. Грейс выдохнула, когда он сунул в нее палец, и запрокинула голову, когда добавил второй, нежно изучая и расширяя, медленно погружаясь и выходя. Когда он добавил третий, она сдавленно простонала, выпустила воздух через стиснутые зубы. Ей было больно. Он знал, что больно, и не спешил. Но она не просила остановиться, не отталкивала, принимая все, подаваясь вперед, чтобы принять еще больше. Он прижался лбом к ее лбу. «Я не хочу причинить тебе боль. Я умею терпеть боль». Он оставил поцелуй на ее белой шее, там, где бился пульс, и проник в нее одним толчком, достаточно резким, чтобы переступить границу зараз. Она вздрогнула, силой сжала челюсти, вцепилась в его плечи. Это была цена. Цена за плод познания. Они зашли слишком далеко, и пути обратно не будет, и он был им не нужен. Майкл замер, задержал дыхание, позволяя ей привыкнуть, прийти в себя. Ее щеки, наконец, зажгло цветом. Он мог бы остаться так на всю жизнь, потому что нигде не было так спокойно и хорошо, как внутри нее. Вся та боль, что годами копилась в нем, растворилась, словно он сам, того не желая, передал ее ей, а она передала ему свою. Вместе они ослабили друг друга, и не осталось ничего, кроме трясущихся коленей и сердечного трепета. Крови, грохочущей в ушах. Майкл нежно поцеловал ее, и Грейс ответила на поцелуй с пылкостью, страстью и жаждой, которую он мечтал в ней пробудить. В его глазах застыл немой вопрос, и Грейс отозвалась быстрым кивком. Размеренные движения. Ей все еще было больно, она с силой зажмурилась, и он винил себя за то, что причиняет ей боль, и стыдился того, насколько хорошо было ему, хорошо внутри нее. Это несправедливо. Если женский пол слаб, тогда почему на женскую долю выпадает все самое сложное? Его трясло, пока он удерживал себя над ней. Он оперся на руку, вторую запустил между ее ног, туда, где они были соединены. Одно целое. Он бы навечно стал одним целым с ней. Описывая круги, он надавливал, и она приподнимала бедра, принимая его в себя. Она прижалась губами к его шее и вдруг лизнула, укусила его, и это безрассудное действие заставило спальню зацвести. Цветы росли и ширились, пахли и укрывали их от остального мира. Рай. Есть лишь она с приоткрытым ртом, с разбросанными по простыне темно-каштановыми волосами, с тяжелым прерывистым дыханием, так походящим на его. Его рука нашла ее, и их пальцы переплелись. Сердца бились там, между их ладонями. Ее глаза распахнулись. Это была Грейс, все еще Грейс, но он открыл в ней что-то иное. То, что проскальзывало в ней в те редкие секунды, когда она ослабляла власть над своими эмоциями, когда шутила и улыбалась. Она раскрылась ему. Она открылась ему. Глубже. Жестче. Не боясь, не жалея, это было именно тем, что ей нужно, чтобы не погибнуть, не утратить ту Грейс, которую он увидел в весеннем свете 4 года назад. Он толкнулся так сильно, что она перестала дышать. Толкнулся еще раз, и она издала стон чистого блаженства, острого удовольствия. Внутри все тянуло, горело, как на острие ножа, и лезвие становилось все тоньше, все острее, поднимало их все выше, пока они не достигли того, что светлее небес. Лезвие растеклось, растворилось, и они рухнули на землю, сдавленно простонав и содрогнувшись. Руки ослабли, и он навалился на Грейс, все еще оставаясь внутри. Он был сломлен, потрясен, ошеломлен, задыхался от осознания того, что это случилось, и от того, что может никогда не случиться снова. Взгляд Грейс устремился в высоту потолка. Она словно лежала на глади блаженства. Майкл убрал волосы с ее взмокшего лба, и она повторила то же самое, убрав волосы с его. Ее руки, наконец, стали теплыми и задрожали. «Я сделал тебе больно?» «Да, спасибо». Он привстал, позволив ей вздохнуть полной грудью, и Грейс ловко перекатилась и оседлала его, обвела пальцами его шею и цепко сжала. Он сглотнул, почувствовав, как кадык уперся в ее ладонь. «Сильнее», — прошептал он, готовый принять все, что она даст. «Принять ее, принять себя, снова потерять и обрести себя в ней». Тишина. Только внешний мир бушует где-то за окном. Взмокшие простыни, учащённое дыхание, ее волосы щекочут кожу, мучительно сдерживаемые стоны. Она закрыла его рот поцелуем, потом рукой. Почему наслаждение так похоже на боль? Глава 10. Обессиленный и опустошенный, но в то же время наполненный и счастливый, Майкл лежал погребенный в объятиях и гладил Грейс по волосам, глядя на ирисы в горшке, застывшие, нежно-трогательные. За ними фоном подрагивала занавеска. Где-то в раме был небольшой зазор, холод льнул кожи. Но он до сих пор пылал и горел, где-то подспудно виня себя за то, что сделал. Святая Грейс Литц, чью честь и непогрешимость так ревностно и дико отстаивал ее брат, но он ошибался, отлив в граните мифическое целомудрие, которое обязаны блюсти девы вроде его сестры. Ведь именно Грейс предложила продолжить разговор в спальне. Именно она закрыла дверь, пропустив Майкла в комнату. Она хотела и выбрала его. И все, что у них было, ни капли не ощущалось тем, чем все пытались это представить. Ни грех и ни ошибка. Ни проступок и ни падение. Но восхитительное чувство единения, сильное и неотвратимое. Прекрасно было яблоко, что с древа Адаму на беду сорвала Ева. Уильям Шекспир. Сонет 93. Майкл рассмеялся от того, как ловко его окрутили. Он хотел быть пойманным на этот крючок снова и снова. Грейс приподнялась, опершись ему на грудь, и в ее взгляде читались благодарность и высвобождение, словно все эти годы она сидела в клетке, а он принес ключи. Без особой охоты, но с трепетом он помог ей надеть платье, долго и неумело, но со старательной сосредоточенностью возился с завязками. Быстро натянул одежду на себя. Уже одетая, Грейс увлекла его за собой на кровать и поцеловала в лоб, как маленького, лежа лицом к его лицу. «Теперь ты можешь оставить свою одержимость», — сказала она. Ее слова стерли улыбку с его лица. Знала ли она, что теперь эта одержимость переросла в поклонение, духовную потребность? «Ты ведь этого хотел?» «Этого? Мое тело?» «Нет, Грейс, нет. Я никогда не хотел только тело». Он горячо поцеловал ее в лоб. «Я попытаюсь измениться. Клянусь, я попытаюсь. Я изменюсь. Ты нужна мне». «Тебе не нужно меняться, чтобы быть любимым мной». «Тогда почему же ты оставляешь меня?» «Где бы ты ни был и где бы ни была я, мы всегда будем вместе». «Вместе?» Одним ловким движением он перекатился на нее и судорожным рывком задрал подол ее платья. «Разве смогу я сделать так, когда ты будешь в Италии?» Он провел рукой по внутренней стороне ее бедра, прикусил мочку уха. «Или так?» Поцеловал ее шею и лизнул кожу, ощутив, как ускорился ее пульс. «Или так?» Описал несколько кругов между ног, и она благодарно выдохнула, напряглась и выгнулась под ним. «Нет, Грейси». Он заставил ее пылать, желать, просить, а потом резко отпрянул, оставив ни с чем. Сел на кровати, повернувшись к ней спиной, поникшие плечи, взъерошенные волосы. Стены истончались, сужались в такт его сердцу, и реальный мир с легкостью проникал через зазоры, принося с собой страх. Страх потерять ее. Она встала перед ним, прижав его голову к своему животу, и вдруг он ощутил себя малышом, тем Майклом, который играл с мишками и ждал, что мама придет и чмокнет в лоб перед сном. Она перестала быть девушкой, которую он желал, и стала женщиной, которая могла спасти его. «Останься. Прошу», — одними губами шептал он. «Ты не можешь бросить меня. Не бросай меня, Грейс. Не оставляй меня. Прошу, не оставляй меня». Он просил. Он молил, упрямо цепляясь за складки ее платья, как пассажир тонущего корабля за руку спасателя. «Я сойду с ума, если ты уедешь. Так же, как сходил с ума, когда он умер. Эдмунд или Фредерик?» «Оба». Когда-то давно, когда мы были еще детьми, он забирался в мою комнату и ложился рядом, лицом к лицу, как ты сегодня. «Он проникал в тебя?» Вопрос вырвался, не успев стать мыслью. В испуге он отпрянул, подняв взгляд. «Он всегда во мне». По его позвоночнику пробежал липкий холодок. Он думал о том же. Останки Фреда все еще продолжали гнить в нем, отравляя прошлое и настоящее. «Он владел моим разумом, сколько я себя помню. Он владел и твоим». «Умерев, он забрал какую-то часть меня с собой. Это очень большая часть. Я очень виноват, Грейс. Я так виноват!» Он прижался к ней и потерялся в складках ее платья. «Это неправда, Майкл. Но почему же я каждый день просыпаюсь с чувством вины? Если я скажу, что ты не виноват, ты поверишь?» Он с мучительной яростью давил в себе воспоминания о той ночи, когда исчезла Мэри, как и воспоминания о том дне, когда он потерялся в чаще. Что бы ни произошло, он не должен вспомнить, это разрушило бы его до основания. Он любил Мэри. В самом деле любил ее и покончил с собой, осознав, что потерял ее. «Я бы сделал то же самое, потеряв тебя. Не оставляй меня, Грейс, прошу, не оставляй. Выходи за меня. Да, выходи за меня. Будь моей, Грейс, стань моей». Пальцы сжались на ткани платья сильнее, словно так он мог удержать ее в этой спальне навечно. Покаяться ей. Рассказать всю правду и, наконец, перестать лгать. Ей, окружающим, а главное себе. Он так устал от лжи. «Мы уедем. Ты, я, Агнес и Кэти. Она знает итальянский не очень хорошо, но немного подтянув язык, она сможет учиться в Италии. Это я убила его». Они долго смотрели друг на друга, разделенные стеной этой ужасной правды. Тишина, повисшая между ними, была способна окончательно сломить его. Воздух дрожал, звенел от напряжения, застывшее отчаяние. Это был тот редкий и безвыходный миг, та миллисекунда, когда из рук выскальзывает что-то очень дорогое и хрупкое, ничего не спасти. Оно упадет и разобьется вдребезги, и оно упало и разбилось. «Неправда!» — в горле у него будто что-то лопнуло. «Во власти своей печали ты не заметил, как я призналась в убийстве?» «О чем ты?» «Солдат, это я». Руки скользнули по ее платью и обессиленно упали. Грейс отступила, а Майкл так и сидел на краю кровати, обрыва, подавленный и разбитый. Дева из стали, величайшая загадка, неукротимый дух, всемогущее божество рассыпалось на куски. Его поддерживали всего два столпа — Кэти и Грейс. И один из них разваливался на глазах, погребая его под руинами. «Если ты хочешь так облегчить мою боль, то это не помогает». Святая. Она была святой. Его святой. Она была его сердцем. Она была... «Неправда, Грейс!» Он вскочил с кровати и заметался по комнате. «Не знаю, зачем и почему ты это говоришь, но это неправда. Он покончил с собой. Он любил тебя!» «Ты и сам испытал это на себе. Даже его ненависть ощущалась лучше его любви». Эмили Бронте. «Грозовой перевал». «Его ненависть, пожалуй, предпочтительнее его любви». «И ты любила его!» «Я любила его. Но он был чудовищем, которого не сдержала бы ни одна клетка. Ты это знаешь, поэтому и ушел от него». «И ты могла поступить так же!» — выкрикнул он, охваченный яростью, прежде всего к себе. «Ты не имеешь права на эту черно-белую мораль». «Кто имеет? Ты? Чем ты лучше него?» «Я не хотела быть лучше. Я хотела быть живой». «Что ты такое? Лицы! Что вы такое?» «Я плохой человек, знаю. И мне нужно быть плохой, чтобы сдержать то, что еще хуже». «Кто дал тебе эту власть? Кто позволил тебе решать, кому жить, а кому умирать?» «Не власть. Бремя». Ее светлые глаза резко утратили оттенки, точно она обратилась в героиню черно-белого фильма. «Кровь лицов. Бремя. И я задушу ее в себе. Или умру, пытаясь». «Ты давно была у доктора?» Он принялся метаться по комнате в истерическом припадке. Слишком непостижимая новость, она не помещалась в нем. «Тебя проверяли? Как же я не понял? Я что-то читал об этом в клинике. Порой шизофрения прогрессирует медленно, больного практически не отличить от здорового». «Я здорова, Майкл. Он травил меня. Травил все эти годы». «С чего ты это взяла?» Мэри оставила записку в нашем тайнике. Она все знала. «В тайнике?» Она написала: «Не пей чай». Он отмахнулся от этой новости, как от мухи, судорожно качнул головой. «Там же, в клинике», — продолжал он. «Я читал про Розенхана и его эксперимент. Ты сейчас пытаешься провести со мной такой же фокус? Испытываешь меня?» «Понимаю, тебе больно. Он много значил для тебя. Но для меня он тоже много значил». «Грейс!» Впервые он произнес ее имя с таким нажимом, с такой лютой злобой, и покачал головой, предостерегая. «Молчи, молчи, молчи!» «Это правда». Он схватил ее, припечатал спиной к двери. «Я доверял тебе, Грейс Литц. Я жил тобой. Я живу тобой. Но ты такая же, как он. Ты, как он. Ты, он. Вы одно. Я ведь... Черт!» Он ударил кулаком рядом с ее головой. Костяшки отозвались болью. Она не вздрогнула, снова покрывшись коркой льда. «Я доверял тебе. Ты была единственной, кому я доверял. Безмерно. Безоговорочно. Скажи, что случилось тем вечером. Я помогу тебе». Он отпрянул. Дернулся, как от раскаленной кочерги. Точно и не подозревал, что кто-то помимо него думал об этом. «Генри все знает», — продолжила Грейс. «Он не детектив. И Мэри не единственная, кто пропал при странных обстоятельствах. Одна из девушек, Кристина, его дочь. Он разбит, подавлен и сделает все на свете, чтобы найти убийцу. Против тебя есть доказательства. Он хочет посадить тебя». «Почему же он этого не сделал?» «Потому что я держу его в плену». «Что?» «Я не наврежу ему». Она подошла ближе, провела рукой по его щеке, и он был настолько поражен, настолько повержен, что не оттолкнул ее. «Мне нужно знать. Мне нужно понять, что произошло тем вечером». Он всхлипнул, прильнув к ее ладони, на миг потерявшись в ее благосклонности и веря в его безнаказанность. У него самого такое не было. «Я не помню». «Ты должен вспомнить. И ты должен сказать мне. Только так я смогу защитить тебя, убедить Генри помочь нам. Ты ведь уже помог мне. Благодаря тебе мы нашли девушку в вересковом поле». «Благодаря мне?» «Твоему воспоминанию. Ритуал на крови. Ты рассказывал мне, помнишь?» «Значит, все это было притворством? Все твои визиты, мнимая забота, попытка выудить из меня информацию?» «Поначалу да, но лишь поначалу». Он не думал, что может упасть ниже, но со дна постучали. И вот он снова несся в темную бездну. «Я хотела помочь тебе, это правда». «Помочь? И как же?» У него невольно вырвался смешок. «Что это? Терапия для тела без души?» «Воспоминания очень важны в этом деле». «Я просто часть твоего чертового дела?» — крикнул он. «Но я не хочу в этом участвовать. Я молил его оставить меня и прошу тебя. Я держу человека в заложниках, Майкл. Я делаю это для тебя. Ради тебя». Он схватил ее за плечи и отодвинул от двери, не оттолкнул, а отставил, как уже нелюбимую, но все еще очень дорогую вещицу, вроде вазы или скульптуры, словно она могла рассыпаться от дуновения ветра. «Куда ты собрался?» «Я должен уйти». «Если ты сбежишь, все решат, что ты скрываешься». «Если я не сбегу, я сделаю что-нибудь ужасное». «С собой?» «С тобой». Он потянул за ручку, открыл дверь, но слова Грейс заставили его замереть в проходе. «Ты начал принимать не из-за смерти Фреда. Ты начал принимать задолго до этого, потому что не знал, как подавить ту темную сторону, что он взращивал в тебе. Как убить в себе это желание быть как он, быть им. Я знаю, каково это. Я желала того же. Ты коришь себя за то, что испугался и отверг его. И меня ты ненавидела лишь потому, что мое лицо напоминает его лицо. И по этой же причине ты хочешь меня и умоляешь остаться. Скажи, что я не права». Он вылетел из спальни, чувствуя себя еще большим ничтожеством, чем прежде. Ступеньки и весь мир разваливались позади. «Ты остановишься и выслушаешь меня, Майкл Парсонс», — приказала она тоном Филиппа Литца, стальным, не предполагающим споров и сопротивления, холодным и острым, как кусок льда, который стал у него поперек горла, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Он сделал так, как было велено, все еще повинующийся силе ее чар, но не решился на нее взглянуть. «Та девушка, которую нашли в лесу, не единственная. Мэри Крейн была далеко не первой. Мой брат, Твой лучший друг мучил и истязал их. Он выслеживал и убивал их, заманивал в свои сети, как когда-то заманил тебя. Меня. Всех. Он был хаосом. Он стремился к хаосу. У всех до единого в этом доме есть раны на сердце, доказывающие это. Но я могу залечить твои, а ты мои». Боковым зрением Майкл уловил в гостиной силуэт Агнес Лиц и дружелюбно виляющий хвост министра где-то у ее ног. Да, он недостоин любви. Едва разглядел их в пелене подступающих слез, но услышал, как чашка выскользнула из рук, и осколки с оглушающим звоном разлетелись по полу, рикошетом отскочив от его затуманенного горем разума. Сбегая по ступенькам, он пытался вспомнить номер Шелли. Глава 11. Темная улица, в отличие от остальных, разряженных, поющих и горящих огнями, была пуста и беззвучна. И лишь он, черное пятнышко, шел в медленно кружащем снеге, двигаясь от одного тусклого свечения фонаря к другому. Совсем один посреди зимнего гнетущего умирания. Майкл присосался к горлышку, как к груди матери. Кормила ли Кэтрин его грудью? Он никогда не задавался этим вопросом. В винном магазине нашлись бутылки Chivas Regal в двух разных объемах. Он не удержался и купил парочку. Не разлучать же влюбленных. После долгого периода трезвости алкоголь рьяно ударил в голову. Майкл выкинул телефон из окна поезда, поэтому теперь не знал даже времени, с трудом вспоминал дату, брел на нетвердых ногах, не разбирая дороги. Мысли неслись скоростным поездом одна за другой, порой открывая двери, предлагая сесть в вагон, но он хлестал из горла, чтобы не садиться ни в один из них. Еще день назад он думал, что никогда не вернется на эту дорожку. «К чему, если тебя любит самая потрясающая девушка на планете?» Еще глоток. В этот вагон он не сядет. Что удручало его сильнее? Что та, в кого он так безрассудно влюбился, убила его лучшего друга? Или что его бывший лучший друг хладнокровно убивал людей? Или то, что он делал это, потому что Майкл не остановил его? Или то, что он делал это вместе с ним? Ночь бала до сих пор зияла в нем черной дырой, и как он не рылся в памяти, ничего не находил, зато помнил утро после. Дёрганная и судорожная, в висках звенела, белоснежная рубашка, которую накануне Дорис выгладила с особым старанием, испачкана кровью. Он отчаянно тер ткань, соднящие костяшки пальцев онемели, но пятна не отмылись. И он сжег ее в то же утро на заднем дворе, пока дом спал. Но сколько бы времени ни прошло, привкус этого мерзкого, тревожного кошмара все сильнее въедался в язык, хоть вырывай. Он сделал что-то ужасное той ночью. Майкл пропустил еще один приличный глоток, и по телу снова разлилось успокаивающее тепло, заглушающие тревожные мысли, словно у него появлялся доступ к кнопке, убавляющей звук. «Неплохо же ты надрался», — отметил Фред. Выглядел он так же, как и в тот день, прямой и опасный, в идеально сидящем костюме. Глаза блестели во мраке, как свежие маслины. «Тебя не может здесь быть. Ты мертв. Обычно пьяные не слышат, что пьяны, но он слышал, как его собственный голос превратился в голос отъявленного пьянчуги. «Как это? Ты же говоришь со мной?» «Я хочу побыть один». Никогда прежде он не чувствовал такой острой тяги быть в одиночестве и в то же время не быть. «Ненавижу себя». «Я тоже ненавижу тебя». «Нет, не говори так, иначе будет еще обиднее осознавать, что ты обскакал меня на этом поприще даже после своей смерти. Оставь меня». «Ты же любишь мою компанию». «Убирайся из моей головы!» — крикнул он и попытался закрыть уши руками. Но те были заняты бутылками Chivas Regal. «Тебе правда лучше уйти», — послышался голос Эда справа. Он был таким же, как в тот день. 18-летний юноша с большими надеждами, который хотел покинуть Англию и поступить в университет Лиги Плюща, чтобы стать врачом. Он стал бы великолепным врачом. У Майкла сжалось сердце, когда он осознал, что повзрослел, а Эдмунд все так же заточен в тело его ровесника. «Нам вовсе незачем спорить и уж тем более враждовать. Можем повеселиться втроем», — Фред подмигнул Эду. «Майкл, прошу, вернись домой». «Она даже не пришла к тебе в клинику». «А как же Грейс?» «Она убила меня». «Замолчите!» «Не думай, Майкл. Тебе не нужно думать. Мы оба знаем, что я всегда делал это за тебя». «Майкл, не надо». Ты нужен мне. Ты должен быть на моей стороне». «На той стороне ничего нет, никакого облегчения, ничего не будет». «Я нужен тебе, мы оба это знаем. Но ты трус и не признаешь этого». «Тебе нужна Грейс». «Не Грейс, а тот, кого она напоминает тебе». «Ты не знаешь, как смириться с тем, что она сделала, или как возненавидеть ее снова. Но ты любишь ее». «К черту! Не мирись с этим. Она не заслуживает прощения». «Майкл». «Майкл». «Да заткнитесь вы!» Он запустил одну из бутылок в стену, и та вдребезги разбилась, кровоточа тонкими струйками в темноте улицы. Майкл опустошил вторую и тоже разбил. Потная, быстрая, дерганая стадия опьянения сменилась следующей, той, в которой все плывет и кружится. Он проблевался в темноте подворотни, закашлялся, едва не распрощавшись с легкими, а потом добрел до врат ада, назвал пароль и пересек порог. Музыка била по ушам, все внутренности снова едва не покинули тело, как плотный завтрак. Его сознание трещало по швам. Вокруг мельтешили цвета, тени, запахи, звуки, но все проходило как бы сквозь него. Он несся в своем поезде в одиночестве. Обессилевшее тело долго продиралось через душное месиво танцующих, но Майкл все-таки вышел к столикам, где на кожаном диване в углу зала, как обычно, сидела Шелли, глядя на это безобразие в презрительном отчуждении. Она выдохнула струйку дыма и окатила Майкла таким холодным взглядом, что, будь он трезв, не осмелился бы с ней заговорить. Но сзади кто-то толкнул его, и он повалился рядом на диван. «Какого хера ты тут забыл?» «Пришел к тебе!» Из ее аккуратных ноздрей струился сизый дым. «Долго же ты обо мне не вспоминал?» «Мне жаль. Ты как Рождество. Наступаешь лишь раз в год». «Мне жаль». «Да что ты заладил, господи!» Она ткнула сигарету в пепельницу, согнув ее под прямым углом. «Ненавижу Рождество!» «Не думал, что так выйдет». «Брось, я привыкла. И ты спятил, если считаешь, что я убивалась по тебе все это время». От громкой музыки у него содрогалось сердце. Мутило. «Мне нужно это». В неоновом свете ее лицо казалось чужим, враждебным. «Ты сколько выдул?» Он поднял два скрюченных пальца. «Стакана?» Он лениво улыбнулся, наклонив голову на бок, как бы говоря, «не глупи». «Ты слишком пьян для этого разговора». «Пожалуйста, Шелли», — он надавил навеки. «Мне правда нужно. У меня больше нет денег, но я заплачу. Заплачу, кому скажешь». «Где тебя носило?» «На реабилитации». «Твои предки наверняка хорошенько раскошелились». «Срать на них!» «Не заливай. Наступит утро, ты проснешься с больной головой, весь облеванный и в спущенных штанах, и пожалеешь о том, что сделал, как и всегда». «Пожалуйста, Шелли, мне так хреново! Пиздец, как хреново! Господи, Шелли, твою мать!» «Грейс тебя продинамила, и ты тут же решил закинуться? Неужели эта сучка того стоит?» Этот вопрос вынудил его немного протрезветь. И он в искреннем удивлении уставился на Шелли. «Откуда ты знаешь ее имя? Когда отсасываешь парню, который произносит имя другой, оно как бы врезается в память». «Но я же...» Он не нашел сил оправдываться, на миг спрятал раскрасневшееся лицо в ладонях и шепнул. «Прости. Вызови такси и поезжай к богатому папочке. Он решит все твои грёбаные проблемы, как и всегда». «Домой мне сейчас нельзя». «Это еще почему?» «Я сделал что-то плохое, Шелли. Я хочу еще выпить. Давай пойдем к тебе и выпьем». Она посерьезнела пуще прежнего. Морщины, что расчерчивали ее лицо, когда оно выражало неподдельное недовольство, залегли еще глубже, и, казалось, уже никогда с него не сойдут. «Что ты, блядь, такое несешь? У меня дома ребенок». «Отлично». Он схватил с соседнего столика уже начатую, кем-то оставленную бутылку пива, вытащил недокуренную сигарету из пепельницы и сунул между губ. «Я люблю детей. Я отлично лажу с ними». Он улегся на блестящие, сладкие от духов колени Шелли, и она в явном презрении скрестила руки на груди. «Сейчас вывернет. Только не на юбку. Она новая». «Я умираю, Шелли. Пить надо меньше». «У меня сердце выпрыгивает из груди. Уже забыл, каково это?» «Если я умру, Скажи Кэти, что я люблю ее. Глава 12. В подземелье воздух был тяжелым и плотным, как бархат. На лбу у Генри блестели бисеринки пота. Грейс вылила на него немного воды, и Генри дернулся, как в припадке, продрал глаза, вытерся свободной рукой, ощутив, как онемела вторая, пристегнутая к трубе над головой. Грейс поставила перед ним бутылку воды и корзину, доверху наполненную едой. Но есть не хотелось, его мучила жажда. Он жадно присосался к горлышку, живительные капли потекли по подбородку и шее. «Сколько я здесь?» — прохрипел он, еще не до конца отошедшим от подобия сна голосом, и оглянулся по сторонам. «Вы провели тут весь день и всю ночь. Уже светает. Я решила дать вам немного времени, чтобы отдохнуть и подумать. И надеюсь, вы пришли к правильным выводам. Я собираюсь освободить вас, но вы должны мне кое-что пообещать». «Что? Деньги, душу, молчание, моего первенца? Ах да, твой брат уже убил ее. Я искренне сожалею об этом. Мое сердце болит каждый день и каждую ночь за Мэри, Кристину и остальных девушек». В горле Генри встал ком. Казалось, его разорвало, и теперь он кровавыми ручейками тек по стенам. «По крайней мере, твое сердце еще способно болеть», — ответил он плоским, бесцветным голосом. Пустой желудок предательски громко скручивал от запаха свежеприготовленного мяса и выпечки, но он не хотел пользоваться ее мнимой благосклонностью и оставаться в должниках. «Чего ты хочешь?» «Чтобы вы сотрудничали». «Зачем мне это?» «Чтобы восторжествовала справедливость. Разве не этого вы хотите?» «Справедливость». Он стремился к ней, обивая пороги полицейского участка, превратил свой дом в кабинет сумасшедшего ученого, собрав о пропавших девушках все материалы, которые были доступны обывателю. Он говорил, он кричал, он молил. День за днем кричал за стеклянной стеной, желая, чтобы заметили, услышали, поняли, но так и не пробил ее. Его закрывали в камерах временного содержания десятки раз за нарушение порядка и неподобающее поведение по отношению к лицам при исполнении. Он искал справедливость месяцами, и никто не желал помогать. Он стал другим человеком, украв личность мертвого брата. Потерял все и сделал слишком много, чтобы отступить. Я все рассказала Майклу, и он сбежал. Вот это да! Какая неожиданность! Он испугался и теперь сорвется. Это неизбежно. Но я верну его домой. Вы поможете вернуть его домой. Единственное место, куда я помогу ему попасть, — это тюрьма. Нет, план иной. Вы поможете мне найти его и доказать его невиновность. Ты потеряла рассудок. Меня пытались убедить в этом тысячи раз. Но сейчас я как никогда уверена в своем рассудке. Майкл Парсонс не убивал Мэри Крейн. И вашу дочь тоже. «Он не стоит всего, что ты творишь. Неужели он так хорош в постели?» Грейс ответила не сразу, но было не похоже, что вопрос выбил ее из колеи, хотя на это и надеялся Генри — пробить ее броню, стянуть маску безразличия и отрешенности, усыпить ее бдительность настолько, чтобы найти путь к спасению. Возможно, у него получится оглушить ее и забрать ключ от наручников. «Да, очень». Он заботливый, ласковый, страстный и просто шикарный. Знаете, сколько оргазмов он подарил мне в наш первый раз? В ее глазах сверкнул задорный огонек. Мне плевать, Генри поморщился. Холодная и неприступная, она подалась ближе, но недостаточно близко, чтобы дотянуться, и уже сурово продолжила. Не пытайтесь запутать меня, запугать или вогнать в краску, Генри. У вас ничего не выйдет. Да, ты солдат. Это я усвоил. Скажем спасибо за это моему отцу. У меня есть для него парочка слов, но это точно не слова благодарности. Он превратил тебя в чудовище. Ее глаза прошлись по стенам подземелья, по рисункам Фредерика с какой-то печалью, обреченным сочувствием. Знаете, почему добро проигрывает злу? Генри не ответил, сильнее сжав челюсти с единственным желанием ударить ее, но Грейс пренебрегла его гневом, продолжив. Добро всегда играет честно. Порой и ему необходимо немного зла, чтобы победить. Впрочем, давайте не будем терять время. Для вас, как и для меня, оно на вес золота. Я вас отпущу, и мы обсудим мой план. Ты же знаешь, что я попытаюсь сбежать? Знаю, но я не закончила. Приставишь дуло к виску? Я пацифистка. Видимо, у нас разные словари. Я предпочитаю условный пацифизм. Агрессия свойственна всем живым существам, в том числе людям. Это защитный механизм, который дал нам возможность выжить в ходе эволюции. Отрицание этого принципа противоречит данности, но мы, как существа разумные, должны уметь ее контролировать, применяя лишь в случае, когда нет другого выбора. Однако у меня он есть. Я не стану наставлять на вас оружие или связывать, но вы пойдете со мной и сделаете все, что я скажу. Потому что? Потому что в воде, которую вы пили, яд. И только я могу дать противоядие. Из его болезненно пересохших губ вырвался смешок. Так по-театральному нереально это прозвучало. Это шутка? Похоже, что я шучу. У него во рту стало горько и одновременно кисло. Хорошо, я понял. Нет, Генри, не поняли. Убьете меня, сбежите, расскажете кому-то раньше времени, и я не дам вам противоядие. Вы умрете, и тело вашей дочери продолжит гнить под толщей земли, потому что лишь я знаю, где именно оно спрятано. Чего ты хочешь? Чтобы я молчал? Чтобы вы поверили мне. Потому что на самом деле не важно, что я чувствую к Майклу Парсонсу, и совершенно не важно, каков он в постели. Влияние моего брата все еще сильно, и Майкл думает, что виновен в смерти Мэри. Он уязвим. Сейчас его можно убедить в чем угодно, но он не должен расплачиваться за грехи моего брата. Генри попытался изменить положение, руку свело судорогой, как и сердце. «Прежде всего, советую вам поесть», — отметила она, все еще с суровостью, через которую пробивались лучи беспокойства. Грейс достала ключ от наручников и кинула Генри, но пальцы не слушались. Металл звякнул об пол. Расстегнув наручники, он хорошенько потер запястье, отмеченное красно-бурой полосой. «На будущее, Грейс. Держать человека в плену — не лучший способ убедить его в своей правоте». Глава 13. Он полоскал рот, вычищая десну до крови. Его тело разрывало на части. События прошлой ночи, в которых, как и во многих других, участвовал не он, а его злобный двойник, выедали естество. Как ему жить в одном теле с этим человеком? Его тошнило от самого себя. В пьяном отупении, тревожном одиночестве, что явственно подчеркивало различие внутреннего «я» и мира вокруг, он отыскал тайник Шелли и снова погрузился в приятный дурман. Когда приход поутих, он достал из микроволновки лазанью, которую разогрел для Роберта, и прошел в гостиную. Мальчик сидел на полу, прильнув спиной к дивану, поэтому он не сразу его заметил и нарезал несколько кривых маршрутов по дому. «Вот ты где!» Майкл поставил лазанью на журнальный столик, заваленный пожелтевшими газетами, фантиками, опустевшими коробками из-под пиццы и грязными салфетками. «Я сделал тебе завтрак!» Ему и самому не мешало поесть, но от нарастающей головной боли едва не выворачивало. «Не сделал, а разогрел!» «Мама говорит, что вы, американцы, все такие... дальновидные, ленивые. Так ты будешь?» Он не смог удержаться от тона, сквозившего раздражением, и Роберт, давно уяснив, что заигрываться в капризного ребенка опасно, молча поджал губы, подтянул лазанью к себе и поставил локти на стол. Майкл плохо его знал, но считал славным малым. Несмотря на юный возраст, всего 6, Роберт был самым сообразительным и самостоятельным ребенком в мире, самым умным после Кэти. «Не исчезай так, ладно?» «Но я же тут». «Но я тебя не видел. Давай без пряток». «Почему?» «Потому что обычно это заставляет взрослых, включая твою маму, переживать». «Я тоже переживаю за нее, когда она пропадает, но ей все равно». «Я пообещал ей присматривать за тобой». На самом деле все обстояло не так. Это Роберт присматривал за Майклом. «Скучаешь по ней, да?» Майкл сел на пол. «А куда она пошла?» «Ушла с тем дядькой в кожанке». Майкл помолчал, с трудом сдерживая приступ тошноты. «А лучше бы в магазин. У вас в холодильнике хоть шаром покати. Но пока что у тебя есть только я». Роберт оглядел Майкла так, будто у того из кармана торчала двадцатка, которую он ему задолжал. «Ты странный и несъедобный». «Очень даже съедобный. Но в большинстве стран это зовется каннибализмом и запрещено законом». На кухне затрезвонил пожелтевший телефон уже третий раз за утро. Но Майкл и Роберт, как и предыдущие разы, не потрудились поднять трубку. С неохотой прикончив лазанью, Роберт вытер руки о футболку с Человеком-пауком и плюхнулся на диван. Майкл устроился рядом с ним в ямке, любезно продавленной чьей-то попой за годы до этого. По одному из каналов шли новости, что обратило Роберта в мужчину средних лет, серьезного и сурового, словно он в самом деле интересовался политической ситуацией и цунами на другом конце земного шара. Вдруг на экране вспыхнула фотография Майкла. Старый снимок, еще в форме Лидс Холла. Сердце у него сделало сальто мортале. «Этого молодого человека зовут Майкл Парсонс», — тараторила идеально поставленным голосом ведущая с выбеленным каре. «Полиция Сурея имеет веские основания полагать, что он замешан в громком деле исчезновения Мэри Крейн, ученицы частной школы Лидс Холл, которая пропала 17 июня этого года при неизвестных обстоятельствах. Если вам что-нибудь известно о местонахождении Майкла Парсонса...» «Это ты убил ее?» — спросил Роберт, снова превратившись в ребенка, но с выдержкой взрослого. «Не знаю». В угрюмом молчании Роберт уставился в экран, принялся щелкать пультом, подальше от сурового мира, и остановился на каком-то глупом ситкоме. Кадры сменяли друг друга, название крутилось на языке, но никак не вспоминалось. Майкл вслушивался и всматривался. Голоса, музыка, закадровый смех, пятна, движущиеся по экрану. Чтобы поддерживать иллюзию нормальности, ослабить тревогу, не взорваться прямо там, перевернув все вверх дном. На минуту на него даже снизошла умиротворенность, вязкая и глухая. Ничего не происходит. Вот он, обычный парень, смотрит телевизор, отупевший до состояния овоща. Да что же это с ним? Его разыскивает полиция. Но как? Почему? Генри рассказал им про зажигалку? На земле его тщедушное тельце держало лишь смутное представление о некой секретности жилья Шелли, но тревога все нарастала, теснила грудь и в итоге накрыла с такой силой, что до ушей уже не доносились ни жужжания урчащего холодильника, ни бормотания телевизора. Попытки поразмыслить рассыпались в песок. Как послушный ученик, он отпросился у Роберта в туалет, и тот посмотрел на него, как на пациента психиатрического отделения, соседями которого были Наполеон и Черчилль. Закрывшись в туалете, он уставился на собственное отражение. Темную тень самого себя. Достал из-под раковины спасительный яд, который украл из тайника Шелли. Она-то думала, что он был в отключке прошлой ночью. Лучше бы он был в отключке. Он обещал. Ради Кэти. Ее благо. Пока не поздно. Все это нужно прекратить. Но воспоминания и мысли стремительно нагоняли черной волной, и чем дольше он медлил, тем сильнее становилось ее пагубное воздействие, и тем тоньше казалась игла и чище ложка с кофейными разводами, которые он нашел в недрах шкафчика. Зажигалка предусмотрительно болталась в кармане. Окон в ванной не было, только голая лампочка бросала тусклый свет на пожелтевший кафель в трещинах. Руки предательски тряслись, но он помнил, что делать. Помнил, что делала Шелли, когда однажды, втайне от Фреда, они ходили к какому-то мужику, имени которого он не помнил. Жил тот в откровенном гадюшнике. Приглушенный свет, лампочки перебиты, замызганный паркет, сам мужик весь провонял табаком и перегаром, зачесывал жирные волосы назад, как актер из старых фильмов. В тот вечер Майкл едва не погиб. Мужик накачал его под завязку, а на утро даже не взял денег. На зловонной поверхности сознания булькали лишь воспоминания, как Шелли в лакированных сапогах валялась на пятнистом матрасе в отключке. Нет, в этот вагон он не сядет. На миг в его сознание ворвались жуткие руки Ники из больницы со следами от уколов, тянущимися буро-лиловыми ниточками. Руки Фиби в розовых порезах. Нет, в этот вагон он не сядет. Он устроился на крышке унитаза и сделал все с хирургической ясностью. Напор и сила ошеломили его, ударили в голову бурным потоком, снесшим его волнами на холодный кафельный пол. Ничто не сравнится с этим блаженством. Мысли померкли, чувства, что угнетали его, тоже. Звуки добирались преступно медленно, точно через вату. Звон телефона на кухне, отголоски телевизора в гостиной, капающая вода в кране и собственное дыхание искажались. То затихали, то усиливались, пока не превратились в чарующую музыку, которую он никогда не слышал прежде. Остаться в этой секунде навечно. Тишина целиком поглотила реальность, и не было ничего прекраснее того мига. Покой. Это было так же хорошо, как и внутри Грейс Лидс. Треск дров в камине. Далекий рокот грома. Молния освещает комнату белесым светом. Крупные капли дождя барабанят по стеклу в черноте ночи. На кровати лежит обнаженная Грейс Литц с волосами, разбросанными по белой простыне. В этот вагон он сел с удовольствием. Глава 14. Грейс постучала в двери старого таунхауса. Генри рывком выдохнул в попытке вернуть смелость и потер палец, на котором когда-то было обручальное кольцо. Предчувствие чего-то ужасного теснило грудь. Полдня они обходили дома в этом районе, чтобы найти нужный. Выдержка, стойкость и хладнокровие Грейс не переставляли удивлять. Как солдат, опытный и обученный, она шла от одного дома к другому, от одной двери к другой и, казалось, не теряла ни капли надежды. На пороге появилась девушка с обесцвеченными волосами и темными глазами и оперлась на проем, покачиваясь, словно задетая шаром кегля, отчего стало очевидно, что обед она запивала не кофе. «Здравствуйте. Вы не могли бы нам помочь? Нам нужно поговорить с Шелли». Во взгляде незнакомки мелькнуло удивление, а потом ее сухие губы тронула легкая улыбка, выражавшая гремучую смесь презрения и негодования. «Грейс Литц собственной персоной», — протянула она с издевкой. «Как, черт возьми, вы меня нашли?» «Шли по вашему следу из хлебных крошек», — сухим тоном отозвался Генри. Этими крошками стал блокнот Майкла. Они нашли в нем измятый лист с нацарапанным номером, именем и наполовину стертым адресом. Очевидно, он собирался запомнить информацию и выкинуть бумажку, но почему-то не сделал этого. «Могли бы взять трубку для приличия». «Я очень неприличная девочка. Накажете меня?» «Майкл здесь?» — спросила Грейс. «Нет». «Он в ремиссии», — начала Грейс. «И его разыскивает полиция», — добавил Генри. «А вы сами не полицейский?» Она прищурилась, просканировав его мутными глазами. «Уж больно на Бобби похоже». «Поверьте, так меня еще никто не оскорблял». Шелли перевела взгляд на Грейс. «Он ведь уже большой мальчик, верно? Чего так бегать за ним с памперсами и бутылочками?» Ее ноготки стучали по косяку, и этот назойливый звук так раздражал, что Генри поморщился. Он набил желудок, но голова раскалывалась. Грейс живо откинула ее руку и уверенным шагом прошла внутрь, минула гостиную и двинулась по коридору, заваленному коробками, грязными вещами и пустыми бутылками. «Эй!» — Шелли бросилась за ней, но Генри нагнал ее, схватил и заломил руки за спину. «Хочешь поиграть, Бобби?» — улыбнулась она, ведя себя как дворовая кошка, льнущая к любому, кто примечает ее. «Игр мне и без тебя хватает». Генри никогда не бил женщин. В его понимании так делали только жалкие, опустившиеся мужчины. Его с братом воспитала мать, у него была жена и дочь. Он боготворил женщин, уважал их, даже тех, кто этого не заслуживал, и неустанно винил себя за все, что делал в этом душном, провонявшем куревом клоповнике. Вернувшись в гостиную, Грейс покачала головой, и Генри отпустил Шелли. Та отскочила к дивану, едва не упав, и, нагнувшись через него, взяла со стола сигарету из кармана зажигалку и закурила. «В спальне ребенок, сказала Грейс. «Да, мой сын. Чё, проблемы?» «Майкл был здесь». «Вот именно, был. И он охеренно весело проводил время с моим другом». Шелли с напускной уверенностью держала сигарету между дрожащими пальцами. Придя в себя, она вернулась к первоначальному, раздражающе-защитному поведению. «Дорогуша, может, ты и чертовски богата, но пока что это мой дом. Выметайся!» Она указала в сторону двери, пепел с сигареты упал на пол. «Сядь», — приказала Грейс тоном, который выдавал зачатки раздражения. Шелли усмехнулась, но, не встретив и намека на веселье в ответ, плюхнулась на диван. Генри устроился рядом с Шелли, а Грейс села в продавленное кресло. «Вскоре сюда заявится полиция. И поверьте, они не будут столь добры», — сказал Генри. «Ну вот когда заявится, тогда и потрещим. С ордером и всякими штучками. А вы смелая. Не каждый бы решился укрывать у себя преступника», — отметила Грейс. «Он не преступник. И я его не укрываю». «Почему?» «Он, блядь, запутался. Охереть, как запутался и перешел грань. Стырил мои запасы и был таков». Генри послал Грейс сочувственный взгляд. На бескровном, чистом, как полотно, лице остались только глаза колодца. «Когда он ушел?» — спросила она. «Вчера, а может, сегодня, не помню». Она стряхнула пепел в импровизированную пепельницу из грязного блюдца на столике перед диваном. «Вспомните», — настояла Грейс и, как заправский делец, предложила. «Я заплачу за информацию, сколько хотите». «Дочка богатого папочки, да?» — Шелли цокнула так, словно пыталась вычистить из зубов застрявшее мясо. «Думаешь, все в этом грёбаном мире можно купить?» «Я знаю, что могу. Назовите цену. Я верну все, что Майкл забрал у вас». Лицо Шелли исказилось в попытке оскорбиться, но, судя по тому, с какой уязвленностью она выпрямилась и втянула щеки, предложение ее заинтересовало. «Он бы так не удирал, если бы нуждался в твоей помощи». «Ну так чё?» Генри еще давно поразила способность Грейс опускаться до уровня собеседника, и сейчас он с мысленной улыбкой отметил ее снова. «Он ушел сегодня. Пару часов назад». «Куда?» «Если бы каждый мой клиент отчитывался, где шляется, я бы уже кукушкой поехала». «Хорошо». Генри достал из кармана пальто огрызок карандаша и блокнот. «В каких местах он часто бывает?» «До того, как он заявился, мы не виделись почти полгода». Генри не сводил испытующего взгляда, сквозившего нетерпением. «Раньше он часто приходил ко мне во врата ада». Шелли немного помолчала. «Его Фред туда притащил», — вспоминала она, держа сигарету между пожелтевших пальцев. «Честно, никогда не понимала, что их связывает. Без обид», — сказала она Грейс, и та слегка наклонила голову, мол, «ну что ты». «Фред», — покачала головой она, — «такого голыми руками не возьмешь. А если и возьмешь, то останешься нахрен без рук. Залезет в задницу к самому черту. А Майкл?» «Как там говорится в умных книжках? Чувствительный юноша». «Он чувствовал вину, даже кончая в меня. Фред плохо на него влиял». Она сжала губы в ниточку, отгоняя непрошенную мысль. «Думаю, он специально сделал это с Майклом». «Зачем?» «Майкл не дурак и не неудачник, каким себя считает. Вы видели, как он рисует? Позавидовал бы грёбаный Рембрандт». «А каков в постели?» Она подмигнула Генри. «Фред буквально питался его болью. Ему нравилось, что он такой талантливый и разбитый вдребезги после смерти брата. Но Фред на дух не переносил, когда кто-то был лучше его. Его это прям до чертиков бесило». «Аполлон и Марсий», — бессвязно прошептала Грейс. Генри и Шелли озадаченно переглянулись. «Что еще? Куда еще он ходил?» — спросил Генри в буднично-деловой манере, пока Грейс погружалась в себя. «В паб», — она оставила тлеющий окурок в блюдце. «У него нет названия. Там над входом огромная неоновая вывеска «Паб». В паре улиц отсюда. Им владеет Джимми, но Майклу там не нравится. Джимми без сопровождения взрослых малолеткам не наливает». Генри сделал пометку. «Еще?» «Слушайте, я сказала все, что знаю, и скажу еще. Пусть Майкл и воришка, малолетний засранец, но не убийца. Все, что говорят о нем по телеку, полная чушь». Она устремила взгляд в окно, а потом резко перевела его на Грейс. «Ты любишь его?» «Я люблю его». «Когда-то мне тоже так казалось. Но если ты не просто богатая, но и умная девочка, ты послушаешь мой совет». Она подалась вперед. «Наркоманы никого не любят, только дурь. Им даже на себя плевать». «Мам, я есть хочу». Взъерошенный мальчишка стоял в проходе и зевал, потирая сонные глаза. «Да, я вижу», — ответила Грейс и полезла в карман пальто. «Я благодарна за информацию и выпишу чек на любую сумму». «Нахрен твой чек? Мне нужна наличка». Глава 15. Белые хлопья беззвучно целовали стекло. Канун Рождества, но Грейс и Генри было не до пейзажа, припорошенного снегом. Улицы, витрин, украшенных к празднику, блестящие звезды, мишура, еловые венки, стекляшки, горящие в разноцветных огнях. Все слилось в одно, и оба сидели в машине в долгом, мрачном молчании, думая о своем. «Пусть Шелли и не самая приятная леди, но не дура и кое в чем права», — сказал Генри. «Майкл знал, что делал, и знает, что делает». Грейс отвела взгляд от окна. «Что же он, по-вашему, делает?» «Скрывается от полиции». «Вы так ничего и не поняли». Она стихла, точно не попала в ноты. «Он страдает, но мне его не жаль». «Что вы сделали, Генри? У полиции ничего нет на Майкла. Почему они показывают его фото по новостям?» Он вцепился в руль так, словно от этого зависела его жизнь, до боли прикусил щеку. «Что вы сделали?» — жестче повторила она. «Я оставил зажигалку и письмо, в котором рассказал обо всем, что знаю, своему приятелю. Попросил его, чтобы он отправил все в участок, если я не буду связываться с ним более 24 часов. Грейс полоснула его взглядом в стиле «какого черта?». «Не смотри так. Это ты держала меня в плену. Это твой идеальный брат-убийца и твой несравненный парень тоже». «Майкл этого не совершал». «Почему? Почему ты в это веришь? Отбрось чувства. Мы же оба знаем, что ты это умеешь». Грейс долго молчала, наблюдая за хлопьями, меланхолично кружащими в воздухе, вспоминая о чем-то далеком и печальном. «Это я», — произнесла она каким-то отрешенным стеклянным тоном. «Ты?» Я нашла Майкла в пене и собственной рвоте. В тот день мы сильно повздорили. «И?» Он так кричал, сломал свой мольберт, устроил погром в комнате. «Абстинентный синдром». «Нет», — она осеклась, — «не только». Он хотел, чтобы я проявила эмоции, но не знал, что насилием меня не напугать. Он ничего не добился и прогнал меня. Я села в машину, а потом... Во мне что-то ёкнуло, и я попросила водителя вернуться. Генри свел брови к переносице. Он лежал в ванне. Был в сознании, но слабо соображал, задыхался. Не понимал, кто я, но все повторял. «Я зарезал ее. Я зарезал ее. Он был уверен, что Мэри убили ножом. И Нейн сказал Агнес, что экспертиза не смогла установить, как погибла найденная девушка. Они ничего не знают. Велика вероятность, что с остальными будет так же. Фред душил своих жертв. Говорил, ему нравилось смотреть им в глаза, когда их покидала жизнь. Это недостаточное доказательство. Не для суда. Это не доказательство. И не для суда. Я говорю это вам, Генри. Майкл что-то сделал той ночью, но не то, что думает. Не то, в чем его убедили подсознание и Фред. Мой брат повесил собаку. Я видела, но была уверена, что сделала это сама. Фред убедил меня в этом, и я молчала, потому что, обвиняя его, я выставляла себя сумасшедшей. Он играл людьми, как шахматными фигурами. И Майклом. Никогда не думала, что способна испытывать нечто подобное, но когда он рядом, я не чувствую себя солдатом. Не ощущаю, что мир враждебен и зол, что он пылает в огне и нужно защищаться. Майкл заставляет меня улыбаться, хотя я давно разучилась это делать. И да, я люблю его всей душой и сердцем. Фреда я тоже любила, ничуть не меньше Майкла, и гораздо больше, чем себя. Когда я узнала, что он сотворил, мне не хотелось жить. Он был настолько мной, что я словно сама сжимала руки на их шеях. Я спустилась в подвал, где отец запирал меня, нашла шпагат и сделала петлю. Она надолго затихла, погружаясь все глубже в тот день. Генри с замиранием сердца ждал, но она так и не продолжила, все падая в пучину прошлого. Не хватило духу. Духа было больше, чем я могла вынести. Закрепив веревку, я стала на табурет. А потом увидела... Что? Ничто. Грейс одарила его тоскливо печальным взглядом. Кого? Маму. «Знаю, вы скажете, что это бредни». «Не скажу», — прохрипел он, тоже видел нечто подобное, призраки прошлого в зеркалах. Они до сих пор не давали ему покоя. Я никогда не встречала ее вживую, только на фотографиях. Безжизненная карточка, которую я целовала и прижимала к груди год за годом. В тот день в ее глазах было все: любовь и нежность, знание и свет, принятие и понимание. Она молчала, глядя из того мира, из-за зеркалья, с той стороны водной глади. Было такое чувство, будто до меня святая снизошла. И я поняла. Ее смерть, подарившая мне жизнь, не должна быть напрасной. И я не стала. Но я умерла не в подвале, не с петлей на шее, а в спальне, глядя в его разочарованные, сраженные предательством глаза, слушая его затихающее дыхание. Я это сделала и не жалею. Если бы я верила в виновность Майкла, я бы не стала его защищать. Генри долго обдумывал сказанное с выражением серьезной, тревожной печали, поглощенной всеми вариантами неприглядного будущего, и они оседали там, где-то в глубине его испуганного естества. «Хорошо, Грейс, я верю. Но мне будет проще помогать, если ты избавишь меня от страха смерти. Противоядие». «Не было никакого яда, Генри». Он поджал губы в приливе внезапного стыда за собственную наивную глупость. «Вы помогаете мне не потому, что боитесь смерти. Вы не боитесь ее. В глубине души вы сомневаетесь и не успокоитесь, пока это чувство не уйдет. Потому что ваша задача — найти убийцу. Вы не уверены в виновности Майкла. Именно поэтому, если вы найдете его первым, вы выслушаете все, что он скажет. Глава 16. Грейс отправилась во врата ада, а Генри — в паб без названия. Он вышел из машины, поднял воротник, спасаясь от ветра, и пробежался до паба под мелкой моросью. То была грязно-серая улица с обшарпанными зданиями, безвкусными вывесками, кричащими каждая на свой манер, старыми украшениями, потертыми звездами, осыпавшимися елочными ветками, гирляндами и людьми им под стать. Генри так и представил, как в пьяном клубе кто-нибудь вываливается из паба, и словно насмешка за ними проносится звук колокольчика на двери. В кармане затрезвонил телефон. Он выудил его из пальто и нырнул под козырек, на который продолжала приземляться мокрая крупа. Мимо прогудела машина. Сущая развалюха, из-под колес веером разошелся грязный талый снег. «Генри Стайн слушает». Он завел этот номер исключительно для липовой детективной деятельности. «Я знаю, что вы не детектив, но мне плевать», — послышался с той стороны голос Майкла Парсонса. «Да и ты не Рембрандт. Впрочем, некоторые думают иначе». «Вы что, были у Шелли?» «Не сидеть же, сложа руки». «Значит, Грейс освободила вас?» «Скажем так, мы пришли к временному перемирию». «Ладно, Генри, или как вас там? Впрочем, неважно». «Что же важно, Майкл?» На том конце слышалось только его тяжелое неровное дыхание. «Кажется, это я». «Ты?» Он шмыгнул носом, но тут же взял себя в руки. «Я убил Мэри Крейн». По позвоночнику Генри пронесся тревожный ужас, но он собрал волю в кулак, оставшись профессионально отстраненным, как те детективы, на стену безразличия которых он раз за разом натыкался. «С чего ты это взял?» «Вы же тоже так думаете? Вы рассказали Бобби про зажигалку, поэтому они меня и ищут. А еще я думаю, что юбка — очень удобный предмет одежды. Но я же в них не хожу». «Вы что, мерили юбку?» «Я был на шотландской свадьбе». «Вы несете какую-то чушь!» — отозвался Майкл, резко вспыхнув. «Ты убил Мэри Крейн. Это я услышал. Что заставило тебя так думать?» «Я не помню, что было в тот вечер. Ни черта не помню. Совершенно ничего». «А Кэти?» «Кэти?» «Ее показания». «Нет, она не видела меня в ту ночь. Утром, когда выяснилось, что Мэри пропала, я испугался и попросил ее соврать ради алиби». «Зачем?» «Я проснулся в крови. На моей рубашке была кровь». Генри сжал челюсти. «Этот железный соленый запах и вкус, я пропах им, провонял им. Чья еще она могла быть, если не Мэри?» «Твоя?» «Нет, я был цел, почти. Только костяшки разодраны и очень болели». «Ты что-то принимал в тот вечер?» «Выпил. На бал я явился уже пьяным». «Потом вы с Фредом подрались». «Нет, я же говорил, это я ударил его». «А потом?» Повисло долгое напряженное молчание. «Супруги, о которых я говорил. Попутка. Я поймал ее. Это правда. Кольцо водителя. Я куда-то ехал. Все время еду на заднем сиденье. Или откуда-то. Ни черта не помню. Я не хотел, Генри, но я... Я был так зол на Фреда, думал, что причиню ему боль, если с Мэри что-то случится, как он причинял ее мне все эти годы. Но я не хотел мести. Я просто хотел сбежать, чтобы он оставил меня. Боже, я убил Мэри. Это я ее убил». «Это признание или предположение?» «Я убил ее, Генри. Я убил ее». Майкл беспорядочной лавиной вываливал на него бессвязные предложения одного и того же толка. В ужасной беспомощности Генри судорожно искал нужные слова, но разговор походил на прием у не очень опытного психотерапевта. «Послушай, Майкл», — выпалил он, не зная, как еще прекратить этот словесный поток. «Девушка, которую мы нашли в чаще лицев, ее тело было закопано на глубину 10 футов. Ее убил тот же человек, что и Мэри Крейн. Такую яму не вырыть за пару минут. Ее убийство, как и убийство Мэри, было тщательно спланировано. Задолго до бала. Ты планировал убийство?» «Нет». «Значит, даже если ты это сделал, Ты был там не один. Кто-то подготовил все для ее захоронения. Это невозможно провернуть за вечер, даже вдвоем. Я зарезал ее. Я зарезал ее. Генри пытался достучаться, с необычайной осторожностью подбирая слова, которые, как ему казалось, помогут привести Майкла в чувство, но тщетно, и понимание этого зажгло в нем еще большую тревогу и смятение. «Где ты? Я приеду. Мы все обсудим». «Грейс с вами?» «Нет, я приеду один». «Где ты? Откуда ты звонишь?» «Скажите, что я люблю ее. Это правда. С самого первого дня. Я просто только потом это понял». «Майкл, где ты?» Тишина. «Майкл!» «Я видел Кристину», — вдруг сказал он, и эти слова разрезали тишину между ними надвое. «Грейс говорила, она была вашей дочерью. Я видел ее». Телефон едва не выпал из онемевшей руки Генри. Как он мог все это упустить? В те дни она погрузилась в какую-то особенную отрешенность, оправдываясь, если он пытался залезть ей под кожу слишком глубоко, работая над новым стихотворением, вдохновленным Фаустом. С ней угасло пламя гениальности. Он тревожился из-за выбора произведения, но все же беспокойство потонуло в гордости. Какой необыкновенной, уникальной и любимой она была. Его дочь. Куда теперь деть эту нерастраченную любовь и гордость? «Что ты сказал?» «В тот день я вышел из клиники. И Фред хотел развлечься, обещал, что однажды у нас будет девушка. Артемида. Вечно юная, целомудренная богиня луны, охоты и дикой природы. С длинными темно-каштановыми волосами и голубыми глазами. Но дело было не в девушке, не только в ней. Это была такая, как бы это сказать, метафора, что ли, счастье, которое у нас могло быть. В общем, Артемида, то есть Кристина, пришла. Но я ничего не делал, Генри. Ничего. Никогда не стал бы. Я сказал, что не буду, и ушел. Они с Фредом остались вдвоем. Я думал, он отвезет ее домой. Я не знал. Не знал». Майкл отключился. Генри с колотящимся сердцем набрал номер, но на той стороне ответом ему были безжизненные гудки. На нетвердых ногах он вернулся в машину. Казалось, его опустили под воду и надавили на плечи. Очнувшись от оцепенения, он позвонил еще раз. Никто не ответил. Покинув машину снова, Генри, дерганный и мрачный, будто бы из другого мира, толкнул двери паба без названия. Стены, обшитые деревянными панелями, исколотая доска дартса, отблески света в натертой столешнице, духота и запашок подгоревшего масла. Пара столиков уже была занята, но ранним вечером атмосфера царила довольно тухлая. Из ржавого музыкального автомата хрипело какое-то неузнаваемое старье. Бородатый мужчина у стойки, тот самый Джимми, Генри сразу это понял, с ленивой медлительностью полировал пивной стакан. «Что будете?» — спросил тот, когда он устроился на барном стуле. «Меня зовут Генри Стайн. Я частный детектив. Хочу задать пару вопросов». Обычно он не шел напролом, сначала вызывая симпатию и расположение, но силы на притворство иссякли. Джимми смерил Генри недоверчивым взглядом из-под густых бровей, отставил бокал и уперся в столешницу большими руками. «Тут поблизости кого-то замочили?» — подался вперед он. «Можно и так сказать». «Странно. Бобби не приходили». «Это произошло далеко отсюда». В нетерпении Генри достал из кармана фотографию Майкла и протянул ее через стойку. «Этот молодой человек подозревается в убийстве. Вы его узнаете?» «Что ж не узнать-то? Его по всем новостям крутят». «Был ли он здесь вечером, с 16 на 17 июня?» Джимми усмехнулся с такой неприкрытой снисходительностью, будто Генри сморозил откровенную глупость. «Вы еще чего скажите? Столько времени утекло». Генри ощутил фальшь в его напускном безразличии. «Знаю, но попытайтесь вспомнить». Он настойчиво двинул фото по столешнице в царапинах. «Думаю, такие к вам приходят нечасто». Улыбка сползла с лица Джимми, скрывшись в густой бороде. «Я ничего не знаю», — отчеканил он беспричинно жестко и вернулся к бокалу. К нему подошла девушка, юная, росток человека. Темные волосы, собранные в небрежный пучок, голубые глаза, густо подведенные карандашом, облезший лак на ногтях. По их беседе Генри понял, что это его дочь. Когда она, выдув пару розовых пузырей, забрала бокалы и ушла, он подался ближе и, понизив голос, сказал: «Мне плевать, что вы тут делаете, Джимми. Я не полицейский. По правде говоря, я даже не частный детектив. Этот парень», — ткнул он в фото, — «возможно, убил мою дочь. Жестоко расправился с ней и закопал невесть где, ее так и не нашли. Ее и еще трех девушек, похожих на мою дочь. И на вашу дочь. Я просто хочу знать, был ли он здесь в ночь с 16 на 17 июня». Джимми долго испепелял его недоверчивым взглядом, словно взвешивал все «за» и «против». Морщины на лбу залегли глубже. В одночасье он постарел лет на 10. «Да, был», — признал он с какой-то стыдливой грустью. «Именно в эти дни? Вы так точно запомнили?» «Забудешь тут. Он тут такое выкинул». Джимми взял другой стакан и принялся усердно его натирать. «Все расхреначил. Голосил, как ненормальный. Я не сильно-то верю во все эти мистические штучки, но в него как дьявол вселился. Три здоровых мужика не могли оттащить. Вы его избили? Боже упаси. Вышвырнули вон. У меня с такими разговор короткий. Так он еще несколько часов валялся под вывеской, блевал в кусты, колотил кулаками в стены. У него кровь шла носом, всю рубашку замызгал. Я пригрозил ему полиции, но Салли, дочурка моя, вступилась, умыла его. Золотое сердце, вся в мать. Так почему вы не вызвали полицию? Он что-то бубнил про своего отца и сестру, что они не должны ничего знать. И Салли все зудела над духом, мол, не наказывай его, не наказывай. И вы пожалели его? Да ну, скажете, жалость. Я его практически возненавидел в ту ночь. Но по его пьяному рассказу понял, что парень несовершеннолетний, а я наливал ему. Да и одежонка на нем была приличная. В общем, не скрою, побоялся последствий. Он отдал мне свои часы за причиненный ущерб, на то мы порешили. Где эти часы? Я продал их. Говорю ж, он мне половину паба в хлам разнес. Уверены, что это было именно 17 июня? Уверен. Я после этого еще с неделю держал паб закрытым, вылизывали тут все. В какое время он был здесь? Ну, этого я не скажу, Джимми чуть помолчал. Хотя, знаете, он юркнул в подсобку и возился там минут 10, гремя коробками, а после весь раскрасневшийся и взмокший вышел и кинул на стойку перед Генри фотокарточку. Ну и задачку вы мне задали, конечно. Сами часы были дорогие, поэтому я не решился везде с ними таскаться. Тут, знаете, не все чисты на руку. Что-нибудь оставишь или дашь подержать, и потом ищи свищи. Я сделал пару снимков, чтобы показать скупщикам, они тоже не самые честные ребята. Генри взял ее и присмотрелся внимательнее. Стрелки основного циферблата показывали час 10 ночи. Другие на циферблате поменьше — 17 июня. «Вы что, прямо в ту ночь сфотографировали?» «Да нет, он их, видимо, раскурочил, пока кулаками в стены махал. Так что цена вышла не такая высокая, как хотелось, но все равно часы были что надо». Генри еще раз набрал номер, с которого звонил Майкл, но одинокие гудки на той стороне никто так и не прервал. Глава 17. Солнце заливало спальню золотым потоком. Блики плыли по стенам и полу, точно по глади кристально чистого озера. Грейс проснулась, наслаждаясь убаюкивающей краснотой под веками, испещренной тонкими ниточками сосудов. За окном трещали цикады. Занавеска едва шевелилась, слегка приглушая сияние лета. К горлу подкатил комок, и Грейс побежала в ванную. Теперь ее выворачивало каждое утро и по несколько раз на дню. Срок был слишком маленьким, но она знала, что это девочка, и уже называла ее Шарлоттой. Умывшись, она покинула ванную. «Мамочка, тебе плохо?» — спросил взъерошенный Чарли, стоявший на пороге родительской спальни. Вихры торчали в разные стороны, глаза еще не проснулись. Она подошла ближе, стала на колени и обняла малыша. Пижама с пришельцами придавала ему еще более трогательный вид. Ее сердце разрослось вширь всей комнаты, всего дома, побережья Италии и дальше за пределы мыслимого и материального. «Все хорошо, любимый. Пока ты со мной, все хорошо. Просто твоя сестренка немного бушует». «Почему? Она боится? Я буду вас защищать». Она звонко чмокнула его в щеку и пригладила волосы, но лишь чуть-чуть. Ей нравился этот творческий беспорядок, так он еще больше походил на Майкла. «Знаю, с тобой мы как за каменной стеной. Ты же у нас такой смелый и умный мальчик. И что этот смелый и умный мальчик хочет на завтрак?» Чарли мечтательно закатил глаза, прикусив губу. В огромных карих глазах сиял целый мир, ослепительно яркий, полный возможностей. «Блинчики». «С чем?» «С шоколадным сиропом». Грейс снова почувствовала, как горлу подкатила тошнота, но подавила ее. «Отличный выбор». Она легонько щелкнула его по носу, и Чарли захихикал. «Но прежде чем спускаться на кухню, вы должны кое-что сделать, сеньор». «Заправить кровать и почистить зубы», — отчеканил Чарли и пошлепал босиком в свою комнату. Грейс спустилась в гостиную, где в солнечном мареве сидел Майкл. На нем не было рубашки, лишь старые шорты, заляпанные масляными красками, которые он надевал, когда садился за мольберт. Заметив Грейс, он отложил кисточку и повернулся на табурете. На щеке красовалось зеленое пятно. «У тебя щека зеленая». «Я попросил бы. Не зеленая, а орликин». Грейс растянула рот в устало благостной улыбке и подплыла ближе, упав навстречу его распростертым рукам. «Все еще не очень?» «Нет, все хорошо». Пятно на щеке оттеняло его глаза так, что они искрились зеленью. «Я просыпался пару раз ночью и не находил тебя в постели». «Стоит потерпеть лишь первый триместр. С Чарли было так же, а теперь он лучший мальчик на свете». «Весь в маму». «Скорее в папу». Чарли походил на Майкла, как отражение в зеркале на хозяина. Отражение, запоздавшее на 20-летия. Возможно, именно поэтому Грейс любила его не просто сильно, но безгранично, безмерно. Теперь у нее были двое прекрасных мужчин с темными глазами, каштановыми волосами и добрыми сердцами. Совершенно не то, к чему она привыкла. Все же иногда перемены бывают очень к месту. Майкл коснулся ее губ. Нежный, осторожный, почти невесомый поцелуй перерос в напористый. Его руки властно прошлись от ее шеи вниз по спине, сжали ягодицы. Спустя столько лет, хоть и чувствовала себя неважно, она до боли хотела его, но легонько оттолкнула, прижав руку ко рту, комок подкатил к горлу снова. «Господи, неужели я так плох?» Грейс тихо усмехнулась, погладив Майкла по щеке, краска осталась у нее на пальце. Он прильнул губами к ее ладони, втянув аромат с ее запястья, апельсиновых цветов и сандала. По лестнице со второго этажа громом неслись нетерпеливые босые ноги. «Иди сюда, разбойник!» Майкл поднял сына на руки и понес на кухню, заговорщицки подмигнув Грейс. «Ты тяжелеешь с каждым днем. У тебя щека зеленая. Это потому, что я превращаюсь в Халка. Халк, крушить!» Чарли залился тем смехом, каким обычно смеялся, когда Майкл щекотал его. «Мама сказала, что приготовит блинчики». «Маме сейчас не здоровится, поэтому блинчики ей будем готовить мы с тобой. Осталось только...» — зашуршали страницы книги рецептов. «Осталось только понять, как это сделать, не спалив дом». Грейс с облегчением села в кресло и откинулась на спинку. В горле все еще стоял комок, который мог вынудить ее сорваться с места и бежать в ванную в любую секунду, но она никогда не чувствовала себя счастливее. Положив руку на еще плоский живот, она представила, что Шарлотта уже была с ними, бегала по комнате с кисточкой, пачкая все кругом и звонко смеясь. Она закрыла глаза и улыбнулась, наслаждаясь лучами, греющими лицо. «Грейс! Грейс!» — звал нежный голос Агнес из другого мира. Но она пряталась в саван под веками, отчаянно хватаясь за сон. Прекрасный сон, в котором ей хотелось остаться навеки. Тонкий запах масляных красок до сих пор витал в воздухе. «Мне приснилось?» — она распахнула глаза в серое марево. «Я видела Майкла». «Это был всего лишь сон», — по-матерински прошептала Агнес, погладив ее по волосам. «Да, он был частью моего сна, но ведь тогда и я была частью его». Льюис Кэрролл, «Алиса в Зазеркалье». Перевод Азова. За окном машины пятнами расползались человеческие силуэты. Один из них принадлежал Кэтрин Парсонс. После выкидыша она постарела точно на четверть века и продолжала неумолимо увядать, безвозвратно утрачивая красоту. «Готова?» — спросила Агнес. «Нет, позже». Агнес провела по плечу племянницы, встретившись взглядом с Генри Стайном. Напряжение висело над ними сизыми тучами. В глубине ее зеленых глаз все потухло. Он отвернулся первым. Грейс и Генри продолжали сидеть в машине, не в силах заговорить. Неделю назад бездыханного Майкла Парсонса нашли в номере мотеля в гостях у Джо. Предсмертная записка, в которой он признался в убийствах, уже стала достоянием общественности. Об этом трубили все газеты, некоторые намеренно искажали факты ради громких заголовков. «Богатый наследник признается в жестоком убийстве». «Воспитанники частной школы-пансиона зверски убили девушку». «Двое друзей проводили сатанинские ритуалы, принося в жертву одноклассниц». Генри взглянул на бескровное лицо Грейс. Черная печаль совсем не шла ее утонченной красоте, превращая синяки под глазами во впадины. Казалось, она смотрела на мир из глубокой ямы и не пыталась выбраться. Ее бледные пальцы сжимали розу. Странную розу. С красными лепестками, но белую внутри. Шипы были предусмотрительно срезаны. «Ошибка природы», — шепнула Грейс, поймав его взгляд. Что-то подсказывало ему, что речь шла не о цветке. «Что вы сделали с ней, Генри?» — спросила она и тут же добавила, не оставив возможности для побега. «Последние ночи Агнес проводит в слезах. И я знаю, что их причина не смерть Майкла». Он молчал, глядя в окно так внимательно, точно за ним расцвела оранжерея. Та самая, в которой состоялся их последний разговор. Он оставил ее плачущей на скамье среди света, запаха и жизни. Жизни без него. «Я вернусь в Уэльс», — сглотнул он. «Так давно это было. Возможно, я смогу». Он так и не продолжил. Он понятия не имел, что будет делать дальше. «Я делаю это ради ее блага». От облика Грейс и прежде веяло какой-то меланхоличной отрешенностью, но теперь она обратилась в слабость. Безутешная скорбь, удушающая вина, бессильное отчаяние, вырванное с корнем роза. Ее глаза блестели лиловым, как некогда вересковое поле, в котором нашли тело девушки. Ее звали Харпер Барнс. Ей было всего 15 лет. Никогда прежде Генри не видел глаза Грейс такими. Подобно мозаике, она состояла из множества пазлов, и когда сердце Майкла перестало биться, огромная и важная часть этой мозаики оказалась разобрана и навсегда утеряна. «Не понимаю, зачем он это сделал. Клянусь, Грейс, я не обвинял его. Не во время того звонка». Грейс надолго замолчала, а потом по ее бледной щеке побежала слеза. Снежная королева. Дева из стали. Обученный солдат. Она плакала, и Генри замер, почувствовав, как разрасталось сердце, как подобно шарику с водой увеличивалось и грозило разорвать грудную клетку. Ее слезы, точно последний всадник апокалипсиса, сошли на землю. И ничего не стало. Мир накрыл хаос, все пылало в адском пламени. Грейс стыдливо вытерла соленые дорожки со щек. «Господи, ей было всего 18 лет, и у нее почти никого не осталось в этом мире», — подумал Генри. Она была лишь на 2 года старше Кристины, все еще ребенок. Придвинувшись ближе, он положил ее голову себе на грудь. «Плачь». И она плакала. Плакала так, словно сердце лопнуло в груди. 6 лет спустя. Грейс сжала плечи сына, как бы говоря: «Я с тобой», и поощряюще подтолкнула вперед. Чарли положил на припорошенную снегом землю 2 букетика гвоздик. Сначала Майклу, а после дяде Эдмунду. На языке цветов это означало: «Я тебя никогда не забуду». Словно проверяя, сделал ли все правильно, Чарли оглянулся и одарил Грейс очаровательной улыбкой отца. Он был тем самым ребенком из ее давнего сна. Она познакомилась с ним прежде, чем он появился. Она всегда знала, что он у нее будет. Чарли заботливо погладил надгробие, очистив от такого непривычного снега. Он родился в Италии и покидал ее вместе с Грейс лишь ради этого дня, чтобы навестить отца. Сквозь сизую туманную завесу к ним приближалась хрупкая фигурка Кэти Парсонс, отличавшаяся все такой же трогательностью. «Тетя Кэти!» — воскликнул Чарли и побежал к ней в объятия. Он любил ее не меньше, чем когда-то Майкл. Грейс тоже любила эту хрупкую, тоненькую, но такую умную и сильную девочку. Она была единственной из Парсонсов, кому Грейс открывала двери своего дома. Кэти приезжала на все каникулы и праздники. Грейс приготовила для нее комнату, и никто, кроме Кэти, не смел там ночевать. Они проводили время вчетвером вместе с премьер-министром на пляже, и Грейс, пусть и ненадолго, чувствовала еще большую связь с Майклом. Кэти подхватила Чарли на руки и покрутила в воздухе. «Он уже слишком тяжелый для этого», — отметила Грейс, улыбнувшись. Ей все так же с трудом давалось проявление эмоций, но благодаря Чарли сверхчеловек, каким видел ее Филипп, выцветал. А на его месте пробивались новые ростки человека, каким она хотела быть сама. «Только не мой любимый племянник», — Кэти поставила его на землю и ловко взъерошила его непослушные волосы. «Любимый племянник?» — удивился Чарли. «Я твой единственный племянник!» «Какой ты умный!» Кэти легонько клюнула его рукой под ребра, и Чарли засмеялся. От его смеха, чистого, не знающего бремени прошлого, даже на могиле отца, в душе Грейс вспыхивал радостный огонек, кровоточащие раны, что вспороли ее жизнь, слегка затягивались. «Можно мне посмотреть на других?» — спросил Чарли. Под другими он подразумевал надгробие. Грейс кивнула, и Чарли с увлеченностью и любопытством первооткрывателя начал изучать эпитафии на соседних могилах. Тяга к знаниям озарила его ослепительным сиянием с рождения и до сих пор поражала и подспудно беспокоила Грейс. Ни у нее, ни у Майкла такое не было. «Он прелесть», — сказала Кэти, оставив камелии. «Тоскую по тебе», рядом с букетиком от Чарли. «Мы не виделись полгода, а он вырос как будто на пару лет». «Он очень быстро растет», — ответила Грейс с нескрываемой печалью, провожая взглядом удаляющегося Чарли. Еще вчера он, совсем кроха, говорил только на понятном ей языке и не ступал без нее ни шага. Она боялась времени, когда придется отпустить его, но готовилась к нему, чтобы не превратиться в Филиппа, который стремился навечно запереть их в Лицхаусе. «Как отец?» — спросила Грейс, намеренно говоря «отец, не родители». Настолько Джейсон и Кэтрин слились воедино. «Всё такой же мудак», — ответила Кэти, криво улыбнувшись уголком губ. «Всё ещё предлагает забрать Чарли?» «Каждый год. Жаждет наследника по крови». Лицо Кэти точно обратилось в камень. «Но не наследницу?» Грейс качнула головой, и Кэти, понимающе кивнула. «Стоило ожидать», — продолжила она. «До сих пор не могу поверить, что это случилось». Уверена, Майкл и Чарли подружились бы с первой же минуты. Иногда Грейс позволяла себе пускаться в спасительные фантазии о том, какой была бы их жизнь с Майклом, но не часто. Ведь благодарила судьбу и за то, как все в итоге сложилось. В солнечной Италии, насыщенной запахами и цветами, Грейс ухаживала за садом и обучала этому же сына. Они вместе купались и собирали виноград, рисовали и читали, смеялись и плакали, день за днем разрывали цепь проклятия семьи лиц, что сочилось ядом из поколения в поколение. «Ты рассказала ему?» — спросила Кэти. Грейс качнула головой. Опасалась каждого возвращения в Англию того, что кто-нибудь, не обладающий достаточным умом, тактом и милосердием, проговорится и навсегда уничтожит светлый образ отца в мировоззрении Чарли. «Он слишком мал для этого», — сказала она спустя долгое молчание. «Жаль, что Лицхолл пришлось закрыть. Чарли бы там понравилось. Ты не думала? Не хочешь начать все заново?» Ответом ей было покачивание темной головы. Диплом Грейс и ее знания, степень по педагогике и философии, как и полагается лицу, что намерен возглавить школу, повисли в пространстве без должного применения. «Ради Майкла? Ради всех нас?» А ведь все это творилось у нас под носом. Как можно с такой жестокостью задушить невинных людей? Голос Кэти пронесся в голове Грейс эхом, прошил ее копьем. Их взгляды встретились. «С каким же рвением газетчики ее смаковали?» — ответила Кэти на немой вопрос, застывший на бледном викторианском лице. «Мама тогда чуть с ума не сошла. Отец приказывал сжигать все газеты и письма». Земля разверзлась под ногами, и Грейс, скованная оцепенением, все падала в глубокую темную яму, едва держась, чтобы не потерять сознание. «Смотрите, что я нашел! Смотрите!» Чарли схватил Кэти за руку и потянул к надгробию, которое по какой-то причине показалось ему любопытным. Говорит по-итальянски. «Мама, иди сюда!» В бездну. Бесконечно вниз. Парализованно. Крик застрял в горле. Все стало зыбким. Отсечено от мира. «Майкл». В голове пронесся телефонный разговор со Стайном, который состоялся несколько недель назад. Генри разбил Агнес вдребезги, а после принес по проводам новость. Снова пропала девушка. Бледная кожа, каштановые волосы, голубые глаза, как у тебя, Грейс. Но она пряталась от суровой Англии в итальянском солнце и ароматах, непозволительно увлекаясь счастьем, наивно забывая вековую мудрость лицев. «Жизнь есть война!» Кэти присела на корточки и обняла Чарли, пока он показывал ей надгробие и с упоением о чем-то рассказывал. Он был таким общительным и очаровательным, маленький, но яркий лучик, что осветил непостижимый мрак ее существования. Грейс едва не упала от чудовищного осознания, но взяла себя в руки. Прямая спина, каменное лицо, стеклянные глаза — все, как учил ее когда-то отец. Ее рот приоткрылся, и из него вырвался легкий вздох, еле уловимый. Такой, который обычно слышен перед очередной фразой.